Глава восьмая. Мне хотелось бы быть лучше, сильнее, решительнее, мужественнее. Не хотел бы не поддаваться слабости, уметь настоять на своем, забивать на неприятности, даже смеяться над ними. Заняться чем-нибудь, поехать куда-нибудь, например, к Чичо, надеть комбез и помчаться вверх по ночной Виа Камилуччи, по пути выпить пиво в баре где-нибудь в центре, там, где полно иностранцев, например, в Тринити Колледж. Примечание: Виа Камилуччи, улицы с ограниченным движением. Конец примечания. Так ведь нет, вместо этого я стою перед домом Олесии на противоположной стороне, заглушив двигатель. Я хочу убедиться, что с тем пижоном была именно она. Включаю радио, ищу подходящую музыку. Скачу с канала на канал. «Just give me reason, pink, umbrella, Rihanna, a mommy, Emmy». Нет, эту не хочу. И, наконец, «When I was your man», Бруно Марса. Нет, все не то. Ничего не катит. Когда тебе хреново, то и вокруг все плохо. И вдруг вот оно. Всегда так бывает. Судьба как бы ожесточается против тебя. Только ради тебя сменю кожу, чтобы не чувствовать, как проходят времена года без тебя. Примечание: песня «Только ради тебя» итальянской рок-группы Negramaro. Конец примечания. Это наша песня. Боже, как же мне тяжело. Сейчас слова кажутся совершенно другими. «Только ради тебя». Она звучала именно в тот день в ее квартире, когда родителей не было дома. Они уехали на выходные, и Олеся пригласила меня к себе. «Что сегодня делаешь?» «Я сегодня с тобой». «Я просто хотела посмотреть», и она рассмеялась. Как она смеялась по телефону, это просто песня. Она начинала хохотать и никак не могла остановиться. Смех ее был то звонким, то таким чудным, что невозможно выразить словами. Я просто сидел и слушал, ничего сказать не мог. И чем больше я молчал, тем веселее она смеялась. «О, боже, ну не могу, ты так меня смешишь!» «Да я же ничего не говорю». «Вот именно этим, ой, перестань». «Да как же я перестану, я же молчу». Она смеялась еще сильнее. Потом, наконец, переводила дыхание. «Мама Мия, хватит, не могу я больше, у меня живот болит. Давай, приезжай ко мне, когда ты будешь?» «Считай, я уже у тебя». Она снова рассмеялась, но тут же остановилась, понизила голос. «Ты останешься у меня на ночь? Я тебя хочу». И она повесила трубку, ничего больше не добавив, потому что нечего было добавлять. Подъезжает машина, паркуется неподалеку, из нее выходит парочка. Это муж и жена, они живут на третьем этаже. Оба маленького роста, спокойные. Они о чем-то разговаривают, может быть, о том, как провели вечер, или что они будут делать завтра, или что ели, и как была мила хозяйка дома. Я слышу только: «А ключи у тебя?» «Да». И они исчезают за калиткой. Снова наступает тишина. Я стою под разбитым фонарем в самом темном месте. Песня почти закончилась. Словно снег не может покрыть город, словно ночь я безмолвен, если я падаю, это ради тебя. Может быть, они тоже сейчас слушают эту песню, а может, он гладит ей ноги, приподнимает юбку. А может, они только что остановились где-нибудь. Может быть, ее родители никуда не уехали, он повез ее к себе. Последняя мысль лишает меня рассудка. Словно ночь я безмолвен, если я падаю, это ради тебя. Песня закончилась. «Привет, как ты быстро домчался». Я безумно ее хотел, я и сейчас это помню. Мне кажется, я снова стал 18-летним пацаном. Она умела невероятно меня заводить. Вот она идет, не спеша по коридору, в белом костюме. Ее длинных ног едва касается белая юбка в красный цветочек. На ногах пробковые туфли на невысоких каблуках с белыми лаковыми шнурками и красными лепестками. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Она говорит это, не оборачиваясь, продолжая идти по коридору. «Пить мне совсем не хочется. Я смотрю на ее трусики, проступающие под прозрачной юбкой. Она останавливается, оборачивается ко мне. На лице ее улыбка. «Ну так что, хочешь чего-нибудь?» Я останавливаюсь прямо перед ней, и она с любопытством на меня смотрит. Мы стоим так близко. В чем дело? Ты такая красивая. И? И даже тогда я ничего не смог сказать. И я хочу тебя поцеловать. Я не оставляю ей возможности что-нибудь ответить. Прижимаю к себе сильно-сильно, целую крепко и долго. У нее почти прерывается дыхание. Этот поцелуй какой-то отчаянный, будто я уже тогда что-то знал. Я был безмерно счастлив в ту минуту. Сам не знаю как, но уже через мгновение мы были в спальне ее родителей и молча раздевались. Она медленно сняла платье, на ней черное кружевное белье из тонкого хлопка. В свете, падающем через окно, я видел, как она наклонилась, чтобы положить одежду на стул, и вот она повернулась ко мне. «Не смотри на меня». «Как я могу не...» Она быстро юркает под простыню. «Дурачок». Она улыбается, отводит руку назад за спину, из-под простыни вынимает свой лифчик, потом трусики. Через секунду я уже рядом с ней, вдыхая ее запах, касаясь ее кожи губами, целую ее грудь, глажу ноги. «Осторожнее, прошу тебя». «Да, конечно», — улыбаюсь я. «У тебя есть презерватив?» «Да я осторожно». «Представляю себе». «Если это будет как тот поцелуй, одна секунда, и я беременна». Она меня смешит. Я встаю, из кармана брюк достаю презерватив. «И сколько же ты его носишь?» «Сегодня вечером купил». «Ты уверена, он не дырявый?» «Да ты что?» Она с улыбкой смотрит на меня. «Хочешь, помогу?» «Нет, спасибо, я сам справлюсь». Пытаюсь разорвать пакетик пальцами, не получается. Тогда я пробую откусить краешек зубами, она это замечает. «Эй, а ты его так не порвешь?» «Да нет, я осторожно». «Наконец у меня получилось». Я открываю пакетик, достаю презерватив. Сначала меня пронзает мысль, а вдруг я действительно его порвал. Мне ужасно хочется проверить, надув его, но так я буду выглядеть полным кретином. Мы так делали в школе, надували их, наполняли водой. «Нет-нет, это невозможно». Я натягиваю его. По счастью, я довольно спокоен. Отлично, значит, ничего страшного не случится. Я вытягиваюсь рядом с Олесей и целую ее. Медленно раздвигаю ей ноги, осторожно ложусь на нее. Я очень возбужден и так хочу ее. «Подожди, подожди, нужно еще кое-что». Я ничего не понимаю. Она, лежа подо мной, вытягивает руку и пытается нащупать что-то на тумбочке. Находит радио и включает его. Именно в ту минуту и зазвучала эта песня. «Только ради тебя уговариваю звезды нарисовать в бездонном небе что-нибудь, напоминающее тебя». «Вот эта песня будет нашей, хорошо? Она навсегда останется нашей песней». И мы занялись любовью. Это было прекрасно, мы делали все медленно, без спешки. Потом залезли в ванну и открыли бутылку шампанского. «Подожди, я поставлю в холодильник другую, чтобы родители не заметили, когда вернутся». «Ух ты, какое вкусное!» Я смотрю на Олесю и думаю, не делала ли она всего этого с кем-нибудь другим. Она мне улыбается, я ей тоже. Она явно не догадывается, о чем я сейчас думаю. Мне хотелось бы знать о ней все, проникнуть в ее голову, перелистать ее воспоминания, посмотреть, насколько она была раскованной с другими парнями, что она делала, что делали с ней, как она реагировала. «О чем ты думаешь?» «Я о том, какое вкусное шампанское, и еще как мне хорошо с тобой». «Да, она становится серьезной». «А знаешь, Нико, я еще никому из моих парней не разрешала сюда подниматься. Ты первый, не веришь?» «Верю, конечно. Почему я должен не верить?» Она подносит губам стакан. «Это я просто так сказала». Нацепив улыбку, я пью шампанское. «Мои парни». Что она хочет этим сказать? Сколько их? Или, вернее, сколько их было? Во всяком случае, ни один из них здесь не был. Все это меня заводит. Но почему я не должен ей верить? Я глажу ее щиколотку. «Да, но тогда вопрос. К скольким из них она ходила домой? И сколько их вообще было?» Олеся закидывает ногу на мои и начинает осторожно ею водить, одновременно отхлебывая шампанское. Нога ее движется вверх-вниз, и вдруг она с силой попадает прямо в него. «Ай!» Она смеется, прикрываясь бокалом с шампанским. «Прости, я не хотела». «Ничего страшного». «Это неправда, боль ужасная. Когда такое случается, просто кошмар, возбуждение проходит». «Нет, к счастью, этого не случилось. Я проверяю рукой, все в порядке». Олеся мягко и нежно гладит его. Теперь она не двигает ногой так резко. Старается, во всяком случае. Я закрываю глаза, мне дико это нравится, я откидываю назад голову. В такой маленькой ванне не очень-то комфортно вдвоем. Да. Но на самом деле это прекрасно. Она дарит мне наслаждение, но надо держать себя в руках. Надо держать себя. О чем бы мне таком подумать? О газетах, да? Вот о чем я подумаю. Итак, раннее утро, приезжает курьер и выгружает газеты. Я раскладываю их по местам. Я раскладываю все газеты, какие только есть, перебираю их, меняю местами, накрываю одни другими, по несколько раз повторяю все снова. Это очень тяжело и скучно. Она продолжает меня гладить, но я не буду об этом думать. Теперь я раскладываю газеты для детей. Всякие комиксы. Олеся поднимается, я чувствую, как по плечам у меня течет вода, открываю глаза. Она стоит надо мной, расставив ноги. Вся мокрая, капли воды с пеной застряли в волосках между ног. Она улыбается. «Можно я на тебя сяду?» Я киваю «да». «Не знаю, сколько я так выдержу. Журналы по экономике, журналы по садоводству, газеты рабочих вакансий». Она садится мне на ноги, наклоняется вперед и немного погружается в воду. Журналы с тарелками и кастрюлями. Она прикасается к нему ртом, целует его. Журналы по обустройству кухни, журналы по шитью, журналы по виноделию. Она усаживается на меня, вставляет его в себя и начинает двигаться вверх-вниз. Журналы по охоте, по машинам, по моторам. Движение ее становится все быстрее и быстрее. Она откинула голову назад и едва не кричит от удовольствия. Ее чудные груди пляшут у меня перед глазами, мокрые, покрытые пеной, блестящие. Еще быстрее. Журналы по судовождению, журналы о яхтах, о резиновых лодках, о рыболовстве, о пляжном отдыхе, порно-журналы. Нет, только не это, я больше не могу. Я немного приподнимаю ее, и, какое счастье, мы кончаем одновременно прямо в теплой воде. Мы обнимаемся и так застываем. Она на мне, мои губы рядом с ее губами, мы чувствуем дыхание друг друга. Я вижу, что она улыбается и говорит тихим голосом, почти шепотом. «Как это было прекрасно, милый, я тебя люблю». Я немного медлю, а потом отвечаю «да». Ни разу я не сказал ничего лучшего, ни в тот вечер, ни позже. И теперь, молча сидя в машине под ее окнами, я понимаю, что сейчас мне тоже нечего сказать. Я смотрю на часы. Прошел 1:40, домой вернулась только эта пожилая пара. А если он ее уже проводил? А если он не ее ждал? А если она и не выходила сегодня? А если она вернулась домой за минуту до моего приезда, без 15:00? Ладно, ровно в час я уеду. Даю себе эти последние 15 минут. Если она не появится, я уеду. Начинаю думать о просмотре, о том, что будет, если покупатели возьмут квартиру, о том, какой же неприятный тип этот румын, о том, сколько бесполезных людей живет на свете, и еще о том, сколько еще есть людей интересных и как бы с ними встретиться. «Да чего же мне не хватает папы? Что бы мне сказал папа в такой ситуации? Рассказал бы я ему о ней? Наверное, да. Знаешь, папа, я вчера всю ночь простоял под окнами Олеси. А он бы отпустил очередную свою шутку. Зачем? Что ты там забыл?» И я бы рассердился, а может и нет. Только сейчас я понимаю, сколько раз я сердился на твои шутки, не понимая, что ты так шутил именно потому, что очень меня любил. Сейчас я точно так же шучу с Франческо. Мне нравится, когда он сердится, он вызывает во мне нежность. Он такой маленький и беззащитный. Мне так и хочется откусить от него кусочек. Ты ведь тоже, папа, испытывал что-то подобное по отношению ко мне. Просто я этого не помню, не запомнил. Мне тебя не хватает, папа. Больше всего на свете, потому что на все остальное у меня еще есть время. Больше Олесии, потому что ее я смогу еще завоевать вновь, может быть. Смотрю на часы, без минуты час. Ну ладно, дождусь четверти второго и уеду, клянусь, уеду. Но сам-то я понимаю, что конца этому не будет, что так я и буду ждать. Бывает, что время — ничто. Его ни чуточки не жалко, а иногда так бывает, что оно очень важно, и тогда его не хватает, вот так. Мое терпение увенчалось успехом. В 5:05 подъезжает синий БМВ, в котором я видел того красавчика. А вот теперь я послушаю, что он скажет. Я выхожу из машины и направляюсь к БМВ.